«Осторожнее, Вероника Альбертовна, с угрозой», — проговорил он. «Я очень обидчив. А когда я обижаюсь, я делаю много неприятных вещей, которых потом жалею». Кремова усмехнулась. «Я в этом не сомневаюсь», — сказала она. Опустив взгляд, Вероника Альбертовна изящно стряхнула сигареты пепел и снова взглянула на шакала. «Итак», — снова заговорила она, — «что вы от меня хотите? Или правильнее будет спросить, сколько?» Шакал одобрительно улыбнулся. «Приятно иметь дело с деловой женщиной», — сказал он. Затем достал из кармана авторучки, быстро нацарапал на салфетке единицу с шестью нулями. «Вот», — сказал он, развернув салфетку, — «это то, что мне нужно». Вероника Альбертовна глянула на салфетку. На ее лице не отобразилось ровным счетом ничего. «Вы забыли указать валюту», — сказала она. Шакал протянул руку и начертал на салфетке значок доллара. Дал Веронике Альбертовне вдоволь налюбоваться надписью, затем забрал салфетку, чиркнул зажигалкой, дождался, пока огонь пожрет надпись, и бросил остатки обугленной бумаги в пепельницу. Вероника Альбертовна затянула сигареты, чуть прищурила свои прекрасные глаза и с сухой иронией осведомилась. «А не слишком ли жирный кусок вы собираетесь отхватить, господин чекист?» «У меня очень хорошее пищеварение», — заверил ее шакал. «И вообще, я на редкость здоровый человек. Это я вам сообщаю на всякий случай». «Случаи бывают разные», — задумчиво проговорила Вероника Альбертовна, — «в том числе и несчастные». «Согласен», — кивнул шакал. «Но самое печальное, когда погибают здоровые, красивые женщины, это как-то противоестественно, что ли. Вы не находите?» Вероника Альбертовна взглянула на собеседника чуть внимательнее. «Вижу, вы настроены серьезно», — сказала она. «Однако сумма слишком велика для меня, да и повод не стоит таких денег». «Вы называете поводом живого человека», — с упреком проговорил шакал. «И не просто человека, а собственного сына». «Ну, хватит гаерничать», — внезапно вспылила Вероника Альбертовна. «Я вас выслушала, так?» «Так», — кивнул шакал. «А теперь мне нужно время, чтобы все это обдумать». «Я вас не тороплю», — спокойно сказал шакал. «Думаю, трех дней будет достаточно». «Это мало», — сухо проговорила Вероника Альбертовна. «Этого более чем достаточно», — отчеканил шакал. Кремова затушила сигарету в пепельнице. «Хорошо, я вас найду, чтобы сообщить о своем решении». Она поднялась со стула, накинула на плечо сумочку и, не прощаясь, зашагала к двери. Шакал проводил ее ладную фигуру взглядом до самой двери, отвернулся и с усмешкой пробормотал. «Какая женщина!» 5 минут спустя Вероника Альбертовна сидела в своем «Мерседесе» и, сдвинув брови, искала в справочнике телефона полузабытый номер. Наконец, нужный номер был найден. Вероника Альбертовна нажала на кнопку связи и поднесла телефон к уху. «Слушаю», — отозвался в трубке мягкий мужской баритон. «Константин, здравствуй». «А, Вероника Альбертовна, добрый день». «Костя, мне срочно нужна твоя помощь». «Какого рода?» «Нужно предпринять кое-что экстремальное». «Экстремальное? Что ж, я к вашим услугам». «Где мы можем встретиться? Приезжайте в офис защиты». «Когда?» «Можно прямо сейчас. Адрес помните?» «Да. До встречи». Вероника Альбертовна отключила связь и бросила телефон в сумочку. Шакал сидел за столиком бара с бокалом пива в руке. Напротив него восседал упитанный, коротко стриженный мужчина с отечным лицом. Толстяк внимательно и серьезно смотрел на шакала. Когда тот поставил на стол бокал и вытер ладонью губы, толстяк посчитал, что самое время задать главный вопрос. «Итак», — спокойно начал он, — «как наши дела?» «Наши?» — скинул бровь шакал и тонко усмехнулся. «Виктор, мне нравится, что ты так говоришь. Наконец-то ты понял, что мы с тобой в одной лодке». «Ты мне достаточно доходчиво все объяснил», — сказал Виктор без тени усмешки. «Но я хочу знать больше. Прежде всего, я хочу знать причину, по которой ты объявил Кремневу войну». Шакал обдумал слова Виктора и кивнул. «Это справедливо. Ты должен знать, за что воюешь. Причины у меня две. Первую зовут Алексей, вторую — Игорь. Вернее сказать, их так звали, пока они были живы». «Алексей и Игорь — это твои двоюродные братья?» — уточнил Виктор. «Те, что погибли в прошлом году». «Верно». Шакал нервно дернул щекой. «Алексей Бакин и Игорь Бакин. Они были неплохие ребята, поверь мне». Виктор нахмурился. «Да, но при чем тут Егор Кремнев?» — спросил он. Шакал вскинул тонкую бровь. «Так ты совсем ничего не знаешь?» Кремнев был главным в группе, в которую входил Алексей. Они нарвались на засаду. Погибли все, кроме Кремнева. «Такое бывает», — хмуро заметил Виктор. «Верно, такое бывает. А всего через месяц погибла вторая группа. В нее входил Игорь. Из семи человек выжил только один. Угадай, как его фамилия?» «Кремнев?» Шакал кивнул. «Именно так. Две группы за один месяц. Два брата. Алексей Бакин и Игорь Бакин. И в обоих случаях один выживший. Тебя это не наводит на определенные мысли?» «Да», — неуверенно проговорил Виктор. «Пожалуй». «Вот и меня тоже. Но ты ведь не был особо близок с братьями», — тем же неуверенным голосом проговорил Виктор. Шакал пожал плечами. «От этого они не перестали быть моими братьями. Они были моей семьей. Семьей, понимаешь? Кроме них у меня никого не было». «Что ж, пожалуй, я тебя понимаю. Ты потерял братьев и считаешь, что в их смерти виноват Егор Кремнев. Но для этого обвинения нужны веские доказательства». «Он жив, и это самое веское доказательство», — сухо сказал Шакал. «Ты знаешь, у меня есть кое-какие знакомства в СВР. Я навел справки. Группы погибли из-за того, что в отделе спецопераций окопался крот». «Такое случается, и что?» «Крота разоблачили», — сухо продолжил Шакал. «Им оказался резидент СВР на Мальте, некий Солодов». «Я об этом ничего не знаю. Само собой, это секретная информация. Мне пришлось здорово попотеть и подключить все свои связи, чтобы узнать хоть что-то». Виктор вздохнул. «Допустим», — проговорил он задумчиво, — «допустим, что это так. Но при чем здесь Егор Кремнев? А при том, что он сотрудничал с Солодовым. Там, на Мальте. Они встречались уже после того, как группа погибла». «Да, дела. Одного не понимаю. Если предателя разоблачили, почему Кремнев остался на свободе?» «Я думаю, здесь имел место своего рода компромисс», — сухо сказал Шакал. «Сразу после мальтийской командировки Кремнев уволился из СВР и уехал из России. Видимо, это была плата за его освобождение». «Похоже на то», — согласился Виктор. «Но почему ему позволили уйти?» «Вариантов может быть множество», — ответил Шакал. «Этот Кремнев — скользкий тип. По всей видимости, у него был какой-то компромат на руководство СВР. К тому же Кремневу покровительствовал глава отдела спецопераций генерал Зубов. А может быть, Кремнев располагал ценной информацией и обменял ее на свою свободу. Так или иначе, но этому подонку удалось уйти. Мои братья мертвы, а этот мерзавец попивает коктейли где-нибудь на Мальдивах». «Свинская ситуация», — согласился Виктор. Толстяк отхлебнул пиво и, прищурившись, глянул на Шакала. «Шакал, ты сказал, что если я буду поддерживать тебя и дальше, я получу не только моральное удовлетворение, но и финансовую выгоду. В чем она заключается?» $500,000, — спокойно проговорил Шакал. Виктор оцепенел. «Это не шутка?» — не поверил он своим ушам. Шакал покачал головой. «Нет, не шутка. Ты получишь эти деньги». Виктор посмотрел на бокал, снова перевел взгляд на Шакала и тихо проговорил. «Ради такой суммы можно рискнуть многим. И даже жизнью», — заметил Шакал. «Итак, я могу на тебя рассчитывать». Виктор, однако, все еще сомневался. «Где ты возьмешь эти деньги?» — осторожно спросил он. Шакал холодно прищурился. «Тебе обязательно об этом знать?» «Если я буду в деле, я хочу знать как можно больше. По-моему, это естественно». «Ты мне не доверяешь?» «Доверяю, но даже такой умный сукин сын, как ты, может совершить ошибку, а твоя ошибка — это наша ошибка. Если погоришь ты, то и мне придется несладко». Шакал задумался. «Что ж», — заговорил он после паузы, — «пожалуй, ты имеешь право это знать». Мать Кремнева, Виктория Кремова, оказалась богатой сучкой. «Я на это не рассчитывал, но теперь я не собираюсь упускать свой шанс. Я встречался с ней». Виктор невольно подался вперед. «И что?» — нетерпеливо спросил он. «Я объяснил этой мадам, что ей придется со мной поделиться, и привел несколько веских доводов. А она? Она взяла тайм-аут на размышление. Если мои веские доводы покажутся ей неоспоримыми, она заплатит. А если нет?» Шакал тонко усмехнулся. «Все равно заплатит. Она у меня на прицеле, и если придется, я спущу курок без раздумий. Поначалу она попытается бороться, но затем поймет, что от таких людей, как я, проще откупиться». Виктор сдвинул брови. «Не знаю, не знаю», — со вздохом проговорил он. «Если у нее есть связи в нашей конторе...» «Плевать я хотел на ее связи», — вспылил вдруг Шакал. «Я заставлю ее заплатить, а потом я заставлю заплатить самого Кремнева. Где бы он ни прятался, найду и раздавлю, как таракана». Виктор с опаской посмотрел на побагровевшее от гнева лицо Шакала и тихо проговорил. «И все-таки я не совсем понимаю, тебе нужна его жизнь или деньги этой бабы?» «Я возьму и то, и другое», — ответил Шакал. Пивной бокал тихо хрустнул в пальцах Шакала, и по его стеклянной стенке пробежала длинная трещина.